Путь к специальным знаниям. Считается, что в Соединенных Штатах Америки существует лучшая в мире система публичных школ. Но одна из странностей человеческой психологии заключается в том, что люди ценят только те вещи, за которые им приходится платить. Бесплатные школы и бесплатные публичные библиотеки не производят на людей никакого впечатления, потому что они бесплатные. По этой причине многие люди считают необходимым получить дополнительное образование после того, как они заканчивают школу и приступают к работе. По той же причине работодатели отдают предпочтение работникам, занимающимся на заочных курсах. Они на собственном опыте знают, что любой человек, обладающий достаточным честолюбием, чтобы поступиться частью свободного времени ради дополнительного образования, наделен лидерскими качествами. Существует человеческая слабость, от которой пока не нашлось лекарства. Это повсеместное отсутствие честолюбия. Люди, особенно получающие регулярную зарплату и посвящающие свободное время заочному обучению, редко задерживаются внизу. Активность открывает им дорогу наверх, устраняет многие препятствия на пути и привлекает дружественный интерес тех, кто способен дать им шанс на успех. Заочная форма обучения специально предназначена для работающих людей, нуждающихся в дополнительных специальных знаниях, но не имеющих времени для того, чтобы снова идти в школу. Стюарт Остин Уайер выучился на инженера-строителя и шел своим путем дорогой, пока Великая депрессия не ограничила его возможности, лишив заработка. Он оценил свои возможности и решил стать юристом, для чего вернулся в колледж и прошел специальные курсы по подготовке корпоративных юристов. После сдачи экзаменов он быстро основал прибыльную юридическую практику. Предвидя отговорки людей, которые любят ссылаться на свои трудности, «Я не могу учиться, потому что мне надо кормить семью», или «Я слишком стар для учебы», добавлю, что когда мистер Уайер вернулся в школу, ему перевалило за 40, и он был женатым человеком. Более того, тщательно выбрав специальные курсы в колледжах, лучше всего преподававших данные предметы, он за 2 года завершил работу, которая у большинства студентов занимала 4 года. Приобретение знаний в правильном месте всегда окупается. Простые идеи окупаются с лихвой. Рассмотрим конкретный случай. Продавец в бакалейной лавке в один прекрасный день оказывается безработным. Имея некоторые бухгалтерские навыки, он проходит специальные курсы делопроизводства, знакомиться с новыми видами бухгалтерского учета и офисного оборудования и открывает свой бизнес. Поскольку он уже работал в бакалейном деле, то заключает контракты с большим количеством мелких торговцев на ведение их бухгалтерии за очень незначительную месячную плату. Идея оказывается настолько востребованной, что вскоре он оборудует в легком крытом грузовике передвижной офис, оснащенный современной техникой. Сегодня он уже владеет целым парком таких бухгалтерских контор на колесах, командует большим штатом ассистентов и обеспечивает мелких торговцев услугами высшего качества. Специальные знания и воображение стали составными частями этого успешного и единственного в своем роде бизнеса. В последний год владелец бизнеса заплатил налогов в 10 раз больше, чем получал денег от бакалейщика, у которого он когда-то работал. И этот успешный бизнес начался с оригинальной идеей. Поскольку я имел удовольствие предложить безработному продавцу эту идею, у меня есть моральное право предложить вам и другую идею, заключающую в себе возможность еще большего дохода. Идея была, в свою очередь, подсказана мне тем самым безработным продавцом. Когда я предложил план решения проблемы его трудоустройства, он воскликнул: «Замечательная идея, но я не знаю, как превратить ее в деньги». Иными словами, он жаловался на то, что не знает, как реализовать на рынке свои новые познания в бухгалтерском деле после того, как он приобретет их. Отсюда возникла еще одна проблема, требовавшая решения. С помощью молодой машинистки, сумевшей обобщить материал, была подготовлена занимательная книга, описывающая преимущества новой системы бухгалтерского учета. Аккуратно отпечатанные страницы были переплетены в альбом, который стал эффективным подспорьем для его владельца, вскоре получившего больше заказов, чем он мог выполнить без расширения своего бизнеса. Испытанный план для начала идеальной карьеры. Тысячи людей по всей стране нуждаются в помощи специалиста-маркетолога, способного подготовить хорошее руководство, которое можно было бы использовать для маркетинга личных услуг. Идея, описанная здесь, была рождена необходимостью выйти из чрезвычайной ситуации, но ей может воспользоваться каждый из нас. Женщина, создательница этой идеи, обладала живым воображением. Она поняла, что ее замысел может стать новой профессией и послужить тысячам людей, нуждающимся в практическом руководстве по маркетингу личных услуг. Вдохновленная мгновенным успехом первого готового плана по маркетингу личных услуг, эта энергичная женщина взялась за решение сходной проблемы, стоявшей перед ее сыном. Молодой человек, выпускник колледжа, никак не мог найти рынок сбыта для своих способностей. План, который она составила для него, является лучшим образцом такого рода, который мне когда-либо приходилось видеть. План был изложен примерно на 50 страницах. Он включал описание природных способностей юноши, его образования, личного опыта и большое количество других сведений. Вся эта информация была логично и последовательно структурирована. В плане также содержалось точное описание профессии и должности, желательной для ее сына, и квалификации, необходимой для этого. Подготовка этого плана заняла несколько недель, в течение которых мать почти ежедневно посылала сына в публичную библиотеку за необходимыми сведениями. Она также отправила сына ко всем конкурентам его предполагаемого работодателя и получила от них ценную информацию относительно их предпринимательской деятельности, сыгравшую важную роль при составлении плана. В готовом плане содержалось более 10 эффективных предложений для возможного работодателя, которые он мог использовать с выгодой для себя. Вам не нужно начинать с самого дна. Кое-кто может спросить: к чему так суетиться из-за работы? Я отвечу: хорошо сделанное дело вовсе не суета. План, составленный этой женщиной для ее сына, помог ему сразу же устроиться на работу, о которой он мечтал, и получать такую зарплату, которую он сам установил для себя. Более того, и это тоже очень важно, должность, которую он получил, избавила его от необходимости начинать с самых низов. Он стартовал как руководитель нижнего звена и сразу же стал получать жалование руководящего сотрудника. К чему так суетиться? Кроме всего прочего, составленное матерью резюме сэкономило этому юноше по меньшей мере 10 лет, которые ему пришлось бы потратить, если бы он начинал с самых низов, тяжким трудом прокладывая путь наверх. Идея о постепенном продвижении по служебной лестнице может показаться здравой, но главное возражение заключается в следующем. Слишком многие начинающие не могут поднять голову достаточно высоко, чтобы увидеть благоприятную возможность, поэтому они остаются внизу. К тому же, если смотреть снизу, перспектива выглядит не такой блестящей и вдохновляющей. Это может погубить честолюбивые устремления. Попадая в проторенную колею, мы смиряемся со своей участью и воспитываем в себе привычку к повседневной рутине, которая обретает такую силу, что в конце концов мы бросаем попытки отказаться от нее. Именно поэтому лучше начинать не с самого низа, а на 1-2 ступеньки выше. Поступая таким образом, мы формируем у себя привычку оглядываться вокруг, наблюдать, как растут другие люди, поджидать удобный случай и без колебаний использовать его. Пусть неудовлетворенность работает на вас. Замечательным примером такого рода может считаться Дэн Гальпин. Во время учебы в колледже он был капитаном футбольной команды «Нотр-Дам», чемпиона страны 1930 года. Ее тренером был знаменитый Кнут Рокни. Дэн закончил колледж в самое неблагоприятное время, когда Великая депрессия привела к массовой безработице. Испытав себя сначала в банковском деле, потом в кинематографе, Гальпин не нашел ничего лучшего, чем заняться продажей электрических слуховых аппаратов на комиссионной основе. Начать с такой работы мог всякий, и Гальпин знал это, но для него этого оказалось достаточно, чтобы открыть для себя окно возможностей. Почти 2 года он продолжал заниматься нелюбимой работой и никогда бы не поднялся выше, если бы ничего не предпринял и смирился со своей участью. Для начала он постарался получить место помощника менеджера по продажам и получил его. Эта первая ступенька достаточно высоко подняла его над общей массой, чтобы он смог увидеть новую возможность. Он так преуспел в продаже слуховых аппаратов, что Э.М. Эндрюс, председатель правления компании Dictograph Products, конкурировавшей с той, на которую работал Дэн Гальпин, договорился с ним о встрече. После окончания их беседы Гальпин уже был менеджером по продажам и возглавил акустический отдел этой компании. Чтобы испытать способности молодого человека, мистер Эндрюс уехал во Флориду на целых 3 месяца, предоставив новому управляющему возможность выплыть или утонуть на сложной работе. И он выплыл. Лозунг Кнута Рокни «Победителей не судят, а до побежденных никому нет дела» так вдохновил его, что вскоре он был избран вице-президентом компании и получил должность, которой большинство людей могли бы гордиться после 10 лет неустанного труда. Гальпин же проделал путь немногим более чем за 1/2. Один из главных постулатов моей философии заключается в том, что мы поднимаемся наверх или остаемся на дне из-за обстоятельств, которые мы можем контролировать, если захотим этого. Коллеги могут оказать вам неоценимую услугу. Вот еще одна мысль, которую мне хотелось бы донести до читателей. И успех, и удача во многом являются результатом привычки. У меня нет ни малейшего сомнения в том, что тесный союз Дэна Гальпина с величайшим футбольным тренером Америки воспитал в нем такое же стремление к совершенству, которое сделало команду Нотр-Дам всемирно известной. Поистине, культ героев может оказаться полезным при условии, что героем является победитель. Моя убежденность в том, что деловые связи, жизненно важный фактор удачи или неудачи, получила убедительное подтверждение, когда мой сын Блэр вел переговоры с Дэном Гальпином по поводу работы в его фирме. Мистер Гальпин предложил ему первоначальные жалования примерно в половину той суммы, которую мой сын мог получить в конкурирующей компании. Я употребил все свое родительское влияние, чтобы убедить сына согласиться на предложение Гальпина, так как верил, что тесное сотрудничество с бескомпромиссным и целеустремленным человеком является преимуществом, которое нельзя измерить никакими деньгами. Человек, который находится на самом дне, влачит монотонное существование, не приносящее никакой радости. Поэтому я постарался так подробно описать способы преодоления неблагоприятных обстоятельств с самого начала, благодаря правильному планированию. Притворяйте свои идеи в жизнь с помощью специальных знаний. Женщина, составившая готовый план по маркетингу личных услуг для своего сына, сейчас получает предложение со всех концов страны. С ней хотят сотрудничать в деле подготовки подобных планов для других людей, желающих с большей выгодой продавать свои услуги. Не нужно думать, что ее ноу-хау заключается в том, чтобы с помощью хитроумных методик помогать людям требовать и получать за свои услуги больше денег, чем раньше. Она учитывает интересы покупателя, а не только продавца услуг, и составляет свои планы таким образом, что потребитель полностью окупает деньги, которые ему приходится переплачивать кандидату. Если у вас есть воображение, и вы ищете более выгодный рынок сбыта своих услуг, этот совет может оказаться стимулом, который вы искали. Идея может принести больший доход, чем у среднего врача, юриста или инженера, чье образование требует нескольких лет обучения в колледже. Хорошие идеи не имеют фиксированной цены. Основой всех идей являются специальные знания. К сожалению, среди тех, кто не достигает богатства, специальные знания более распространены и более доступны, чем идеи. По этой причине существует повсеместный спрос на людей, способных помогать другим мужчинам и женщинам выгодно продавать их личные услуги. Способность подразумевает наличие воображения, единственного качества, необходимого для соединения специальных знаний с идеями в виде четкого плана получения прибыли. Если у вас есть воображение, то идея, представленная в этой главе, может дать вам достаточно материала для начального импульса к достижению желаемого богатства. Запомните, идея — это самое главное. С другой стороны, специальные знания можно найти где угодно.